В этот день он не пошел в Ямынь. Кипя от возмущения, он строил разные планы, что ему предпринять. Вдруг у ворот постоялого двора остановился торговец рыбой, который разыгрывал товар в кости. Гу подозвал торговца к себе и с первого же броска костей выиграл всю рыбу. «Хм, вот так повезло!» — проговорил незадачливый торговец. «Вчера еле-еле наскреб несколько веней, чтобы купить эту рыбу. Думал выиграть пару медиков для матери, и вот на тебе, все начисто проиграл. С какими глазами я вернусь к ней без гроша в кармане? Чем буду ее кормить?» «Почтенный», — возмолился он, — «возврати мне рыбу. Я отыграюсь и верну весь свой долг». Забота парня о матери тронула сердце Го, и он вернул рыбу. «Если узнаешь, что где-то играют еще, скажи мне». Обрадованный торговец ушел. Возле ворот какой-то харчевни его остановил окрик. «Эй, торговец!» Видно уж, так было предопределено судьбой, что из-за этого человека Го Вэй вступит в кулачную схватку, а двор харчевни превратится в арену жестокой битвы. Кто же был тот человек, кто окликнул торговца? О нем можно сказать такими словами. Злодейство страшное совершал, обманывал небо не раз, но, наконец, неизбежного стал великой расправы. Сейчас. Оказалось, что это был тот самый Ли Байюй, что служил в Хэннаньской управе. В это время он выпивал в харчевне и, заметив торговца, решил с ним сразиться в кости. Быстро проиграв несколько веней, Ли не только отказался расплачиваться, но даже отобрал у бедняги всю рыбу. Несчастный, боясь ссориться со служивым, ушел прочь, найдя Го Вэя, рассказал ему, что с ним стряслось. «Я выиграл у него несколько веней и хотел с тобой расплатиться, а он отнял у меня всю рыбу». «Кто он? Говори, не трусь. Как он смел отнимать товар, да еще мой? Если проиграл, так расплачивайся», — разъярился Го. «Он мне за это ответит. Если бы Го Вэй остался на месте, возможно, все бы на этом и кончилось, но наш герой направился в харчевню поговорить по душам с обидчиком. И что же он увидел?» Как говорится, смертельного врага узрел и в тот же миг рассвирепел. Словом, при виде Ли Байюя ярость его удесятерилась. «Как ты смел взять мою рыбу?» — крикнул Го с порога. «Откуда я знал, что рыба твоя?» Я спросил, он ответил, что рыба разыгрывается. «А ну, отвечай!» — Го охватил кулаком по столу. «Почему не пускаешь меня к начальству? Почему заставил торчать 2 с лишним месяца? Взятки ждешь? Говори! Приходи завтра в Ямынь, я все улажу!» — пошел на попятную Ли Байюй. «Ах ты, прохвост! Голову тебе мало отрубить за то, что ты попираешь справедливость!» — кричал Го. «Но я с тобой рассчитаюсь. Я не посмотрю, кто ты есть». Го скинул куртку. В харчевне раздались возгласы изумления. Оказывается, в юные годы Го встречал даосского праведника. Человека, надо вам знать, поистине необыкновенного, и даос сделал Го Вэю татуировку. На одной стороне шеи он выколол воробьев, а на другой изобразил несколько стебельков риса. «Когда воробьи начнут клевать рис, к тебе придет слава и богатство», — промолвил даос. С тех пор Го Вэй получил прозвище «воробей». И вот что удивительно, тот день в самом деле наступил. Воробьи действительно принялись клевать зернышки риса. Впрочем, об этом можно рассказать и позднее. А пока, как мы знаем, у всех присутствующих вырвался вздох восхищения. Что сказать об этом узоре? Вблизи 10 видов парчи, сычуани, с восторгом увидишь ты. Издали взглянешь, изгибы лашуй, сплошь покрывают цветы. «Драться со мной решил?» — удивился Ли. «Ну, пеняй на себя. Будет болтать. Выходи биться!» Ли Байюй скинул одежду, и взором окружающих предстало его обнаженное тело, будто веревками, обвитое мускулами. Среди присутствующих раздался крик изумления. «Правильно говорят. Словно плаве железа в тигле беснуется пламень. Словно в плиту могилы вкраплен диковинный камень». Бойцы заняли исходное положение, и бой начался. Противников со всех сторон обступили любопытные зрители. Удар кулаком сменялся ударом локтя. Бойцы сближались и кружились на месте. И вдруг последовал решающий удар. Все ахнули. Один из бойцов оказался на земле в луже крови. Кто же тот неудачник, кто проиграл схватку? Хуля великое небо, не явился жестокий злодей. Гневом сердца пылали стоявших рядом людей. Но если искусство защиты до тонкостей ты постиг, тебя злодей испугается или будет повержен в миг. Как оказалось, Гувей, изловчившись, нанес противнику столь сильный удар, что Ли, обливаясь кровью, рухнул на землю. И тут на улице послышались крики, возвещавшие о появлении правителя области Фу. Вельможа верхом на коне подъехал к месту боя и стал свидетелем последней части поединка. Вид Го поразил его. Над головой бойца будто поднималось алое сияние, а все тело вокруг словно окутал сизый туман. Всем было ясно, что в этой схватке караульному Ли ни за что не одолеть противника. Вельможа приказал слуге: «Приведи их обоих ко мне, только спокойно, не вспугни». И направился в свое помещение. Слуга подбежал к бойцам: «Прекратите драку! Его сиятельство господин правитель повелел вам явиться в его поместье». Противники, подчинившись приказу, последовали в дом вельможи.